И тогда он объявил, что не намерен ввязываться в войну за корону Англии, а желает лишь вернуть владения Ричарда, великого герцога Йоркского, и вновь воссоединиться с горячо любимой супругой и детьми. Более того, когда он поклялся в этом и вступил в Йорк, то повторил свою клятву перед алтарем в Большом соборе Минстера. Примечание. Все Йорки были потомками рода Плантагенетов. В зале слышалось только потрескивание свечей в канделябрах. Господь всемогущий, если бы это так и было, то на эту несчастную страну снизошли бы мир и покой, подумала Анна. Но трезвый голос рассудка твердил, что помимо торжественных клятв Эдуарда, существует его тайная переписка с братом Кларенсом. А угроза, что к Эдуарду подойдут новые силы с континента, остается реальной. Недаром же отец отослал Фокенберга в Дувр, чтобы снарядить корабли и охранять на море подступы к Англии. Мне бы очень хотелось верить в клятву кузена Эдуарда Йорка, но ведь, насколько мне известно, он прибыл с целым флотом. Вся его флотилия — это суда, на которых вернулись те 700 человек, которые последовали за Эдуардом во время бегства. Правда, есть еще и 300 фламандских наемников, но он их взял лишь для того, чтобы иметь хоть какую-то опору в случае, если делатель королей первым нападет на него. Однако этих войск недостаточно, чтобы объявить войну герцогу Уорвику. Ну, по крайней мере, так заявили Эдуард и Ричард Плантагенеты. «Ах, и Ричард!» — подумала Анна. Уже одно упоминание об этом жестком лицемерии рассеяло все ее сомнения. Как бы там ни было, сейчас ей следует оттянуть время и не дать себя и несчастного Генриха в руки изменника Джорджа. Она поднялась. «Если все обстоит так, как вы сказали, то королю и вовсе незачем нарушать обет, принесенный над прахом святого Томаса Бекета, и сломя голову нестись в Лондон. Вы согласны со мной, преподобный отец?» Анна повернулась к архиепископу. Несколько мгновений она выразительно смотрела на Томаса Буршье, пока тот не отвел взгляд и кивнул. Тогда она величественно спустилась с возвышения и приблизилась к священнику. «Вы можете возвращаться в Лондон, Джон Мортон. Скажите герцогу Кларенсу, что пока король не исполнит свой обет, мы остаемся в Кентербери». «Но, принцесса, во имя Господа, страдавшего на кресте, ни слова более. Или же вы, духовное лицо, считаете, что обет столь ничтожная вещь, что королю ничего не стоит отменить его по требованию милорда второго протектора Англии?» По-видимому, ей не удалось сдержать себя, и последние слова прозвучали излишне пренебрежительно, так как щеки капеллана побагровели, а полные губы дрогнули. «Ваше высочество, вы поступаете безрассудно. Я благоговею перед молитвенным рвением короля, но все слишком серьезно. Мой отец нередко говорил, что если бы в мире все было просто, люди не нуждались бы в Боге. И не исключено, что именно молитва благочестивого короля спасет англичан от взаимоистребления». Через час, сидя в большом зале ратуши и учтиво отвечая на многочисленные приветственные речи, она думала о том, что ее отказ уговорить Генриха поспешить в Лондон примут за очередную взбалмошную выходку. Впервые Анна пожалела о следовавшей за ней славе своевольной и легкомысленной особы.